Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Суммирование и заключение. Седьмое. Каиро, Генесский фрагмент, написан от 6 по 9 век нашей эры. Найден он при перестройке синагоги в городе Каире в Египте в 1890 году нашей эры. Части этого фрагмента находятся по частям в разных мировых музеях и библиотеках, например, в Британском музее, в Баденской библиотеке, в Оксфордской, в Кембриджской библиотеках. Более 120 манускриптов были отождествлены Павлом Кахле. Из этих фрагментов плюс иные торгумские и равенские писания и записи. Почему так мало имеется еврейских ветхозаветных манускриптов? Для этого существует несколько причин, которыми можно объяснить такое небольшое число еврейских ветхозаветных манускриптов. Первая причина – это долгое время, которое все разрушает. Ведь 2 или 3 тысячи лет есть долгим периодом времени. Учитывая законы деструктивности и разрушительные инстинкты человека на фоне исторических событий, как то время от времени войны и другие неблагоприятные условия для сбережения этих древних документов, писанных не на каменных плитках, а на коже или папирусе. Весьма важно отметить, что археология своими раскопками и новыми открытиями приносит много пользы, обогащая нашу современную культуру новыми сведениями, а в особенности много открывает о правильности библейских повествований, которые долгое время считались критиками, выдумками и легендами. Бывает так, что не всегда есть желанным некоторым археологам своими открытиями подтверждать правильность библейских повествований. Но что же сделать? Камни вопиют сами, как сказал Христос. Важно отметить великое значение археологических раскопок, которые обогатили нашу культуру большими коллекциями важных разных документов, анналов, летописей и тому подобное. Открывая для нас забытый мир, как, например, найдено 20 тысяч клинописных таблиц в Месопотамии, в городе Мари. Город этот в настоящее время носит наименование Тель-Ель-Харири. Поэтому и носит он наименование Марийские от имени города, где они были найдены. Кроме Марийских таблиц, были найдены более 20 тысяч клинописных таблиц археологами в городе Нуци, близ иракского города Кирку. В них найдены документы, подтверждающие о существовании месопотамской истории и культуры еще за 3000 лет до Рождества Христова. Город Мари служил культурно-коммерческо-политическим центром Западной Азии. В 1800 году до Рождества Христова жители этой части страны были амореи. О них часто упоминалось в Библии, потом они были покорены царом Вавилонским в 1700 году до Рождества Христова и как нация пришли к закату своей прежней славы. Таблицы эти написаны за 1700 лет до Рождества Христова и указывают на то, что сохранить древние документы можно при всяких обстоятельствах. Причиной лучшего сохранения таблиц заключалось в том, что они были написаны не на коже, как еврейские манускрипты, а на глиняных и обожженных в огне таблицах. К сожалению, нужно сказать, что до сих пор археологами и ученым не удалось найти такие древние библейские манускрипты, как Марийские таблицы. Кроме кюрманских, манускрипта на 1000 лет старше от всех существующих манускриптов Библии. Необходимо заметить, что географическое положение Палестины было весьма важно в стратегическом отношении. Палестина лежала на пути, где встречались интересы многих держав, политические и экономические, государств Азии, Африки и Европы. Поэтому Палестина почти всегда находилась в огне восстаний, направленных против чужого влияния и господства, войн и оккупаций, чего вавилоняне и другие народности не испытывали в такой мере. От времени Моисея все книги и летописи писались на коже приготовленных из животных, которые не могут соперничать в так долгом существовании, так как глиняные обожженные таблицы. Следующим весьма важным фактором было то, что евреи на протяжении многих столетий были примушены жить, как это говорится, чемоданным настроением, то есть скитаться из страны в страну, как перекати поле. Будучи преследуемые, как и предсказал об этом Моисей в книге Второзаконие, главе 28, 63-64, цитирую. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли». И это было Божье определение над судьбой Израиля. Если они отступят от Бога и уклонятся от Его повелений, все это в поражающей точности исполнилось. Скитаясь таким родом во всех странах мира, согласно Божьему предопределению, и находясь не всегда в благоприятных условиях, для них было весьма трудно сохранить большое число тяжелых свитков, манускриптов Священного Писания. Не припоминается ли нам чудный 136-й псалом, который пленяет наше воображение? Цитирую. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионской. Как нам петь песню Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни к гортани язык мой, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего». Псалом 136, с 1 по 6 стихи. Как видим, плененные левиты уносили с собою свои священные инструменты, на которых они играли и пели в Иерусалимском храме. Враги, пленившие их, требовали от них их сионских песней, но они говорили: «Как мы можем петь наши песни в земле чужой?» То же самое можно сказать о благочестивых священниках, которые вынесли с собою небольшое число манускриптов Священного Писания, которые потом и смогли выполнить свою предназначенную историческую роль для еврейской общины в Вавилоне. Каков твой Иерусалим? Какова твоя песня? О вавилонском пленении пророк Иеремия пророчествовал, сколько лет они будут находиться в плену, цитирую. «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню мое доброе слово о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремия 29:10. И все так произошло, как пророчествовал Иеремия. Когда исполнилось 70 лет, цари Артаксеркс и Кир дали разрешение пленным евреям вернуться на свою родину и в Иерусалиме отстроить сожженный Навуходоносором храм. Во главе с Зарававелем, книжником Ездрой и Неемией вышло из Вавилона 42 тысячи евреев, и вместе с собой они принесли священные манускрипты Библии, которые потом и читались священником Ездрой на городской площади в разрушенном Иерусалиме. Неемия 8:2-3. В таких же неблагоприятных условиях погибли или были уничтожены большое число библейских манускриптов, и лишь незначительное число были вынесены евреями в иные страны. Когда я говорю о сохранности библейских манускриптов, то необходимо учесть такой факт, что от 1800 года до Рождества Христова по 1948 год нашей эры Иерусалим был 47 раз оккупирован чужими войсками и несколько раз сравнен с землею. Это и объясняет причину небольшого числа ветхозаветных манускриптов.